Метаморфоза в доме. В доме, где несколько дней назад исчез Нене, по-прежнему на всем лежала печать внезапной, на много веков затянувшейся тишины. И лишь приглушенная музыка тихо шелестела в родниковом воздухе подземного мира. «Вот», — сказал Майдин, положив на стол шар, найденный в спальне, — «это точно такая же штука. Держу пари, что и она нам тоже кое-что покажет». Берсенев и Петя отошли в сторону, а Майдин раскурил папироску и поднес ее к металлическому гривеннику. Метаморфоза произошла почти мгновенно, и действие ее развернулось тут же, в комнате. По-видимому, аппарат демонстрировал какой-то эпизод, запечатленный в этой самой комнате еще до катастрофы. Все здесь оставалось на своем месте. Лишь за столом появились новые троны, и их занимали люди-гиганты, появлявшиеся уже в двух предыдущих метаморфозах. Теперь их можно было рассмотреть вблизи. И Петя, к величайшей своей радости, узнал среди них прекрасную незнакомку. Она сидела рядом возле золотоволосого мужчины. Они о чем-то говорили, вернее, тихо пели дуэтом какую-то арию, заменявшую им разговор. Затем женщина встала и направилась к стене. Петя глядел во все глаза. Красавица плыла вокруг стола, улыбаясь каждому из своих друзей, мимо которого проходила, и те, помахивая рукой, произносили одно нежное слово – «Эа». Петя решил, что это было ее имя. Сияющее, почти прозрачное, лучистое ее платье струилось от плеч к ногам, как мерцающие волны света. И Майгин, и Берсенев, и Петя уже успели привыкнуть к мысли, что они видят озвученные объемные изображения, излучаемые волшебными шарообразными аппаратами. Но на чем основано действие аппаратов? Каким образом воспроизводится объемное изображение в воздухе? Они, люди 1913 года, знакомые лишь с плоским экранным немым кинематографом, конечно, понять не могли. Но они ни на секунду не допускали мысли, что видят нечто сверхъестественное. Геологи уже не сомневались, что они столкнулись с какой-то высшей техникой. Не понимали они лишь одного – где и когда, в какие времена могла существовать такая техника? Когда жили люди, заснятые в этих объемных картинках? И как могла такая высокая цивилизация остаться неизвестной современной науке? Тем не менее, отойдя в сторону и не отрывая глаз от чудесного видения, Майгин, Берсенев и Петя никак не могли освободиться от впечатления, что видят подлинно живых людей – так реальны, так осязаемы были эти призраки прошлого, возникшие за круглым столом в серебристых волнах излучения. Казалось, их можно было потрогать. Петя не выдержал. Он вытянул руку вперед и, как лунатик, пошел к прекрасной женщине, скользившей по комнате. Берсенев и Майгин, затаив дыхание, следили за ним. Петя подошел к ней. Рука его висела в воздухе. Он закрыл глаза от волнения. Еще миг, и он коснулся бы плеча чудесной незнакомки, приближающейся к нему. Но она не заметила его и прошла сквозь него. Вернее, Петя прошел сквозь нее, как проходит недвижный прибрежный камень сквозь набежавшую волну. Незнакомка подошла к стене и тихим мелодичным голоском промурлыкала. «Уру, уру, ай!» Часть стена ушла в пол, и в нише геологи увидели какой-то механизм, формой своей, напоминающей человека. Совершенно ясно было, что это механизм, но он, словно заправский человек, шагнул вперед на огромных ногах, похожих на составные поршни, и остановился перед Эа. Эа запела. «Уру, ау, ау, гай!» Металлический гигант прошел к противоположной стене комнаты и остановился там. Поднялась его трубоподобная рука, и из нее на стену брызнул рубиновый луч. «Уру! Это чудовище имеет имя?» с изумлением глядя на искусственного слугу снежной красавицы, подумал Петя. Часть стены бесшумно ушла в пол, а на ее месте появилась темная ниша. Уру вошел в нишу, там вспыхнул яркий свет, затем пол ниши стал опускаться, и механический человек уплыл куда-то вниз. Когда котел, заменявший голову Уру, скрылся, Майгин подбежал, чтобы заглянуть в нишу, но больно стукнулся лбом о стену. «Осторожно, Андрей», — сказал Берсенев, — «вы расшибете себе лоб». Майгин расхохотался. «Анафема? Это так натурально?» А Петя, между тем, зачарованно смотрел на живые изображения обитателей таинственного мира. Несомненно, они разговаривали, эти молодые боги в образе людей, так трагически погибшие потом при извержении вулкана. Но то была непривычная нашему уху речь. Скорее, это походило и на пение, и на музыку одновременно. «Опера», — мелькнула в голове у студента. Да, что-то оперное, что-то величественное было во внешнем облике этих прекрасных существ, в их певучем говоре, плавных жестах. Петя и его друзья стали разглядывать одежду сидевших за столом людей и обнаружили, что это вовсе не ткань, а игра цветных лучей, посылаемых набором разноцветных шариков, которые каждый носил на шее, как ожерелье. Лучистая одежда как бы струилась и циркулировала вдоль их красивых удлиненных тел. Здесь было 5 мужчин, 6-й была Эа. Панель стены, где скрылся Уру, вновь ушла вверх, и из освещенного люка вынырнула сперва котлообразная голова, а затем и весь металлический великан. В руках он держал большое хрустальное блюдо, наполненное лепешками, разноцветными, как букет полевых цветов, и прозрачную чашу, похожую на греческую вазу, с жидкостью ярко-пунцового цвета. Плавным движением поставил он вазу и блюдо на стол. Снежная красавица радостно улыбнулась и пропела короткую музыкальную фразу. Что-то вроде «Ао». Мужчины одобрительно закивали головами и протянули руки к букету лепешек. Тут серебристое излучение вокруг иллюзионного аппарата стало меркнуть, и вскоре чудесные призраки исчезли совсем. Петя бросился к Майгину и схватил его за руку. «Андрей Гаврилович, вы видели? Это была она!» «Как мимолетное видение, как гений чистой красоты!» Майгин взглянул на Берсенева. «Что вы скажете об этой опере, Клавдий Владимирович?» Берсенев подошел к столу. «Если виденная нами сцена была когда-то запечатлена иллюзионным аппаратом в этой комнате, то здесь есть ход в подвал, а в другом месте ниша с металлическим человеком. Андрей Гаврилович, а помните, мы здесь на полу нашли жестянку с углями, брошенную Нене?» «Да. И как раз в этом месте исчезли следы мальчика». Друзья вооружились папиросами и, раскурив их, стали обшаривать стену, тыкая всюду тлеющими огоньками. Внезапно часть стены отделилась и медленно ушла в пол. Произошло то же, что они видели во время последней метаморфозы. Перед ними была темная ниша, и Майгин, уже не опасаясь стукнуться лбом о стену, заглянул в нее. Сейчас же потолок и стены ее осветились. Майгин отодвинулся назад, и свет погас. «Игра с огнем!» – в восторге воскликнул молодой геолог. «Тысяча и одна ночь!» Берсенев внимательно смотрел, напряженно думал и, наконец, сказал: «Полагаю, тут мы имеем дело все с тем же тепловым устройством. Мы ведь тоже излучаем какую-то невидимую энергию. Скорее всего, она и включает здесь свет. Она же и на экраны с живыми портретами действует. Впрочем, может быть, это и не так. Не знаю». «Так или не так, но нам надо проделать то же, что проделала белокурая красавица», сказал Майгин и усмехнулся. «Мы сейчас не больше как обезьяны, повторяющие все манипуляции изучающего их зоолога». «Надо спуститься вниз», – резюмировал Берсенев. Петя снова заглянул в нишу. «Если это электрический лифт, то где же кнопки?» Но Майгин уже принял решение. «Надо поискать. Подземный замок мы нашли, привидения в нем уже видели, потайную дверь и подземный ход обнаружили. Все происходит, как в средневековых рыцарских романах. Будем же бесстрашными рыцарями до конца и спустимся в это мрачное подземелье. Я спущусь первым, решительно объявил Петя. Пожалуйста, согласился Майгин. Но прежде надо найти таинственную кнопку. Он сделал шаг вперед, и ниша вновь осветилась ярким фосфорицирующим огнем. И едва Майгин ступил на пол ниши, как стал медленно опускаться. Петя хотел прыгнуть вслед за Майгиным, но Берсеньев удержал его за руку. Наклонившись, они молча следили за молодым геологом. Майгин спустился на глубину примерно 3 сажней, затем лифт остановился. Оглянувшись, он увидел себя в большой комнате со множеством полок, уставленных какими-то ящиками. Майгин вышел из лифта и пошел вдоль полок. Выдвинув один из ящиков, он увидел в нем разноцветные лепешки. Точно такие же, как вынес отсюда железный уру. «Андрей Гаврилович!» – окликнул его сверху Петя. «Ого!» – кликнул Майгин. «Ну что там?» «Большая комната. Это, наверное, продовольственный склад. Лепешки какие-то в ящиках. А Нены там нет?» «Никого нет. Но тут дальше есть еще комната. Я сейчас!» Донеслось уже глухо откуда-то издали. Майгин, видимо, удалялся. Прошли 2 томительные минуты, потом еще 2, потом 5 минут. Снизу не доносилось ни звука. «Андрей Гаврилович!» – позвал Петя. «Андрей!» – загудел Берсеньев, склонившись над люком. Никто не отозвался. «Клавдий Владимирович, с ним что-то случилось. Надо достать веревку, я спущусь вниз. Мы должны ему помочь», – волнуясь, сказал Петя. «Не думаю, что здесь была какая-то ловушка», – возразил Берсеньев. «Может быть, там длинные переходы? Андрей, наверное, ищет мальчика. А вдруг он заблудился? Тогда спустимся мы, а пока подождем». Прошло еще 15 минут, в течение которых Петя 15 раз порывался спрыгнуть вниз. Берсеньев удерживал его. Наконец послышались далекие голоса. Именно голоса, а не один голос. Кто-то разговаривал внизу, приближаясь к люку. Тут даже спокойный Берсеньев не выдержал и, нагнувшись над люком, закричал. «Андрей! Это вы, Андрей?» «Ого-го!» – донеслось снизу. «Это мы!» «Не-не!» – крикнул Петя и так стремительно сунулся в нишу, что не свалился вниз только благодаря Берсеньеву, вовремя схватившему его за куртку. «Ого-го!» Донесся снизу уже ясный отчетливый голос Майгина. «Ого-го!» – повторил за ним звонкий мальчишеский голос. И в ту же минуту Берсеньев с Петей увидели внизу Майгина, а рядом с ним маленького ламута. Нене вертел головой, заглядывая наверх и скаля зубы. «Жив, чертенок! Вот он!» – крикнул Майгин. «Ну как тут эта штука наверх поднимается?» «Понятия не имею». Он ступил на площадку лифта и вдруг заметил, что она сама очень медленно поползла вверх. «Нене, сюда!» – крикнул Майгин. Схватив за руку мальчика, он едва успел втащить его к себе. Когда они поднялись наверх, и Петя от избытка чувств заключил Нене в объятия, Майгин сказал. «Да, далеко он запрятался. Если бы не призраки хозяев этого дома, черта с два мы нашли бы его». «Но у него чудесный вид», – сказал Петя. «А я думал, он уже давно умер с голоду». «А зачем ему было умирать, если он попал как мышонок в головку сыра? Там харчей лет на 20 хватит», – смеясь сказал Майгин, похлопывая Нене по щеке, когда-то бледной и дряблой, а сейчас пухлой и румяной. «Ишь, какую рожу нажил на чужих хлебах, поросенок!» Майгин вывернул карманы у Нене, и оттуда посыпались разноцветные кубики и шарики, похожие на конфеты. «Мой сахар!» – крикнул Нене и, отстранив руку Майгина, принялся собирать с полу свое лакомство. «Хороший сахар! Кушай!» – сказал он, протягивая Пете конфету. Петя нерешительно взял ее и стал разглядывать. «Это что, конфеты?» – удивленно спросил он. «Не знаю», – сказал Майгин. «Если это даже и конфеты, то Нене, во всяком случае, они спасли от голодной...» Он не докончил фразы. Берсеньев крепко сжал его руку. Майгин оглянулся. На пороге комнаты стоял высокий человек весьма дикой наружности. с тяжелым охотничьим ружьем за спиной.